Глава 18. Господь сказал Моисею: «Возвести сынам Израилевым: Я Господь, ваш Бог. Не подражайте обычаям Египта, где вы жили, и обычаям Ханаана, куда я вас веду. Не следуйте их законам. Мои законы соблюдайте, мои предписания исполняйте и следуйте им. Я, Господь, ваш Бог. Исполняйте мои предписания и законы. Они несут жизнь тому, кто соблюдает их. Я, Господь. Пусть никто из вас не приближается к родственнице, не обнажает срам ее. Я, Господь. Не обнажай срам отца с матерью. Срам матери не обнажай. Она твоя мать. Не обнажай срам жены отца твоего. Это все равно, что обнажить срам отца твоего. Не обнажай срам своей сестры, будь то дочь твоего отца или твоей матери, рождена ли она в вашей семье или вне ее. Не обнажай ее срам. Не обнажай срам дочери твоего сына или дочери твоей дочери. Это все равно, что обнажить свой собственный срам. Не обнажай срам дочери жены твоего отца, рожденной от твоего отца. Она твоя сестра. Не обнажай ее срам. Не обнажай срам сестры твоего отца. Она плоть твоего отца. Не обнажай срам сестры твоей матери, ибо она плоть твоей матери. Не обнажай срам брата твоего отца. Не подходи к его жене, она твоя тетка. Не обнажай срам своей снохи, она жена твоего сына, не обнажай ее срам. Не обнажай срам жены брата твоего, это все равно, что обнажить срам твоего брата. Не обнажай срам женщины и ее дочери. Не бери в жены дочь сына твоей жены или дочь дочери твоей жены. Это значит обнажать срам жены. Ведь все они одна плоть. Делать такое — мерзость. Не женись на сестре твоей жены, не делай ее соперницей жены твоей, открывая ее срам при жизни сестры. Не подходи к женщине, когда она нечиста из-за месячных, не обнажай ее срам. Не ложись с женой ближнего, не изливай в нее семя, не оскверняйся с нею. Детей своих не отдавай Молоху, не оскверняй имя твоего Бога. Я Господь. Не ложись с мужчиной, как с женщиной, это мерзость. Не совокупляйся с животным, оскверняя себя. И пусть женщина не отдается животному. Это гадость. Не оскверняйте себя такими делами. Всем этим оскверняли себя народы, которых я изгоняю, расчищая вам место. Из-за них эта земля стала нечистой. Я призвал ее к ответу за грех, и она изрыгнула живущих на ней». Вы же должны соблюдать мои предписания и мои законы. Пусть никто из вас, ни коренной житель, ни живущий среди вас переселенец, не делает таких мерзостей. Те, кто жил на этой земле до вас, делали все эти мерзости, и земля стала нечистой. Да не будет такого, чтобы эта земля из-за вас осквернилась и вас изрыгнула, как изрыгнула она тот народ, что обитал здесь перед вами. Всякий, кто делает такие мерзости, будет истреблен и отторгнут от народа своего. Соблюдайте мои установления. Не следуйте тем мерзким обычаям, по которым здесь жили до вас. Не оскверняйте себя ими. Я, Господь, ваш Бог».